Глава 31. Майк. Май. Гран-при Монако. Гонка. Человек, сидящий напротив меня, мне не нравится. Я вообще не в восторге от таких журналистов наподобие этого Леонардо Гатти. Пусть он и выглядит довольно прилично. Наверное, научился вычислять профессионалов, а тех, кто только мнит себя ими. И его лицо кажется мне до боли знакомым. Но опять же, я вижу сотни журналистов за один гран-при. Где их тут всех упомнишь? Хотелось бы уточнить по поводу вашей личной жизни. Спрашивает. При этом въелся в меня глазами, словно я последний кусок тирамису на земле. Ай-яй-яй. Это закрытая информация. Подтягиваю бокал с водой и выпиваю. Украдкой посматриваю на часы. Гатти следит за мной взглядом. Следом прищуривается. И мне вдруг видится, что он кривится. Даже так. На одном из недавних интервью вы говорили, что ваше сердце было и остается свободным. Лежащий на столе диктофон хочется разбить. Маленькая черная коробочка настолько негатива вызывает. Гатти со вздохом откидывается на спинку стула, вновь прибегаясь по мне недовольным взглядом. Эта тема закрыта. Тверже повторяю свой ответ. Мне не хочется вообще никому говорить про жемчужинку. Не знаю, это настолько личное, настолько мое. Я впервые в жизни понимаю, что есть то, о чем я не имею ни малейшего желания рассказывать и делиться. Жаль, читателям нашего журнала было бы любопытно узнать, особенно женской его части. Незавуалированно наседает. Допиваю воду, ставлю на стол и поднимаюсь со своего стула. Тяжелое чувство после интервью. Дело ли в вопросах, его взгляде и поведении? Или это просто мои наблюдения и ощущения? Вместо рукопожатий и пожеланий хорошего дня мы лишь кивнули друг другу. Но мысль ополоснуться в душе перед тем, как ехать на трек, не покидает, а лишь усиливается с каждым шагом, пока выхожу из ресторана. Сердце ускоряет свой темп, когда я подхожу к двери напротив моей. Улыбка разукрашивает лицо. Я уверен, что чувствую аромат ее духов и слышу ее голос. Заношу руку, чтобы постучать. И, сжав кулак, опускаю. Наверняка жемчужина готовится. Губки там свои мажет, кремик в тело втирает. А если увижу ее такую, то не сдержусь. У себя в номере по-быстрому ополаскиваюсь, натягиваю темно-серую футболку с эмблемой команды, запрыгиваю в джинсы и мчу на трек. Сегодня мы в Монако. Одна из самых сложных городских трасс. Кто-то ее обожает, кто-то искренне ненавидит. В Монте-Карло дороги очень узкие и опасные. Любая, даже незначительная ошибка, и ты нежно обнимаешь ограждение. Я же лучше нежно обниму жемчужинку, поэтому ненавижу трассу в Монако. А Сафин вот обожает. После прошлогодней победы, конечно. Теперь идет по поддоку, как генеральские погоны. Начищен, улыбчив, и все перед ним расступаются. «Говнюк!» Слышу спокойный голос Эдера. Тот смотрит прямо на самодовольного Тима. «Согласен. Мы с Алексом бодро меняемся рукопожатиями, затем взглядами. Неловкость до сих пор сплетает нас, куда ни сунься. Вроде Таня и не была с этим австрийцем, а я все равно на него злюсь. Посмел же к ней приблизиться, в доверие втереться. «Что ты так на меня смотришь?» — прищуривается. «Ничего. Но я же вижу». «Так это же здорово. Хорошее зрение, хер Эдер». По-немецки «господин Эдер». «Кацоне». По-итальянски «придурок». Дважды стукнув напарника по плечу, ухожу к себе и переодеваюсь. Сосредоточиться стараюсь и настроиться на гонку. У меня не самая удачная позиция на стартовой решетке. Я всего лишь пятый. Квалификация на такой трассе, как Монако, едва ли не важнейшая вещь для победы на этом уикенде. Солнце жарит, на небе не облачко. Визоры спасают глаза от слепящих лучей. Но вот задница начинает подгорать. Стартовые огни гаснут. Педаль в пол, рычаги один за другим отпускаю. Шоу начинается. Ожидаемо все пытаются вырваться вперед. Сафин удирает. Я отыгрываю две позиции и устраиваюсь позади. Плотничком мы все движемся к самому медленному повороту из всех возможных. Целых 65 километров в час. Можно даже успеть помахать зрителям ручкой. Красные флаги на первом секторе. Сильная авария у Санду. Серьезное столкновение со стеной у славного румына. Передняя задняя подвеска полностью разрушена. Шасси сломаны. Думаю, весь трек в обломках. Рестарт. Сафин вновь вырывается. Я чудом избегаю столкновения с, мать его, говнюком Эдером. Трасса настолько узкая, что каждый обгон — огромный риск. Снова из-за результатов борьбы двух болидов объявлен режим желтых флагов на втором секторе. Нашу не совсем дружную компанию покидают два новеньких из команд французов. Количество кругов на этом треке больше. Их 78, но они не такие длинные. На передней оси сильные вибрации. Рулевое управление сложно удерживать. «О, мама мия! Еще один такой круг, и я закончу в стене!» Инженер. «Спокойней, мужик, ты справишься. Чувствую себя кенгуру. Машина прыгает». Вновь желтые флаги. У кого-то из пилотов прокол шин. Его откинуло и развернуло. Долгая и опасная гонка. От каждого прыжка голова раскалывается. Я будто бьюсь в бетон. На большой скорости ощущается все в 1000 раз объемнее и сильнее. Клетчатый флаг. И первое место за Феррари. 2 года подряд. Корона на макушке Тима теперь засела еще крепче. Инженер. «Хорошая работа, P3. Для такой отвратной трассы это прям подарок». Выдыхаю, благодарю всю команду. Без нее ничего бы не было бы. Да и отыграться до 3-го места с 5-го очень неплохо. Подъезжаю к борду с номером 3. Прохожу привычные постгоночные процедуры. Наконец-то снимаю шлем и защиту и снова выдыхаю. Легкий ветерок по вспотевшим волосам кажется лучшей наградой. «Поздравляю, мужик». Обращаюсь к Сафину. Он от бутылки отсосаться не может. Глаза огромные, шальные. «Уф, интересная была гонка». Растегиваю верх комбинезона, прочесываю волосы. Вокруг нас то и дело фотографы со своими камерами и фотоаппаратами. Прохожусь взглядом по нарастающей толпе за ограждением. Жемчужинка стоит в своей короткой черной юбке и белой рубашке. Подмигиваю ей и посылаю дебильную улыбку. После такой напряженной гонки невозможно улыбаться, как нормальный, адекватный человек. «Мама мия, я же не врезался в стену, пусть и был в миллиметрах от нее 100 раз». Таня смотрит, будто бы с любовью. Взгляд сквозь меня проходит и энергией заряжает. Я как батарейка, подключенная к сети. В нагрудном кармане записка, которую пытаюсь разгадать каждый день, но не получается. А жемчужинка не колется, как бы я ни мучил ее щекоткой и поцелуями. Ничего. Я горел, мчал на скорости 350 км в час. Высекал искры из-под болида, падал, взлетал. Что мне какая-то там загадка? Учащённо от удовольствия дыхание жемчужинки чувствую на расстоянии. Она прикусывает губу, подавляя улыбку. Смеется взглядом. Быстро охлаждаюсь, иду в свою комнату отдыха и думаю над тем, что несколько гонок назад Таня ждала меня там. Потом пелена из воспоминаний и возбуждений. Ускоряю свой темп, не газовал тогда же на трассе, а тут... Да ноги сами меня несут. Раздева... А, это ты. Паула сидит на моей кровати, развалившись. Не люблю, когда трогают мои вещи и хозяйничают на моей территории. Я эгоист. Про мероприятие вечером пришел напомнить. Недовольно ворчу, снимаю лонг. Обычный вечер в Монако. Казино, выпивка, девочки. Вот, глянь. Протягивает нечто наподобие альбома. У родителей, похоже, имеется, со свадебными фотографиями. Пролистываю, затем посмеиваюсь. Красивые. Взглядом останавливаюсь на одной. Брюнетка. Подписана именем Кармен. 21 год, по национальности бразильянка. Еще бы. Выбирай. Вновь вкладывает мне в руки закрытый альбом. Поднимаю взгляд на строгого менеджера. Сначала думал, что это такая шутка. Я ошибся. Зачем? Мне не нужно. Впихиваю каталог с моделями обратно и резким движением натягиваю фирменную футболку. На этом вечере не стоит появляться одному. А я не буду один. Я буду с ней, с Таней. Пойти одному? Я не смогу ее оставить. А с кем-то другим... Пробовал, но жемчужинку представлял. Майк, то, что ты делаешь, не идет на пользу ни тебе, ни твоему имиджу. Ты о чем? Я о Тане. Ну, конечно, про Ныра все узнал. Да я и не прятался от него. Тело воспринимает надвигающийся разговор как агрессивную атаку, и я напрягаю все мышцы. Девушка такого пилота, как ты, должна быть моделью, известным блогером, иметь что-то за своими плечами. Она всего лишь помощник менеджера из никому неизвестного городка из Сибири. Пойми, я не имею ничего против Тани, но в качестве потенциальной вокс видеть ее не желаю. Как твой менеджер, говорю. Я отряхаю футболку от несуществующей пыли, ниток и прочего. Кручусь перед зеркалом и пытаюсь привести свои волосы в божеский вид. Я не Сафин, у которого его взрыв на голове будет выглядеть как творение всемирно известного стилиста, несмотря на то, что он 2 часа потел в шлеме. Пшикаю туалетной водой. Как я выгляжу? Игнорирую весь поток речи Паула. Ты меня слушаешь? Теряя терпение и краснеет. Да. 6 мы с Таней будем в казино.